Акт 8. Ключик золотой. Светка, встав со скамьи, высунулась из избушки, полюбовалась на рассевшихся по поляне лебедей и решилась. Она уже помогала спасти Никташуна. Правда, тогда о ее участии ведьма не подозревала. А вот о ключе ей наверняка обиженные бродяги рассказали. Пожаловались на злодейку, похитившую у них из-под носа наивного простачка Пиншуна. Вот и сидят теперь лебеди, караулят ночи, ждут, чтобы явилась их хозяйка и отняла ключ, без разницы уже у кого. Деревянного мальчика ей обдурить будет проще всего, конечно. Но и остальным достанется, раз даже Елируна старалась с ведьмой не ссориться. Так что Ахтун, может, и прав. Ключ надо сперва использовать по назначению, посмотреть, что он там за дверь открывает. Но потом просто в котле переплавить — это как Латируне в лицо плюнуть. Можно дурачками прикинуться, сказать, что по просьбе Пиншуна все провернули. Вот только так искусно врать Светка не умела. Опять же, неясно, как поведет себя ведьма после такого фортеля. Вдруг обидится и всех тут заколдует. Девушка еще не успела настолько обнаглеть, чтобы возомнить себя бессмертной. Скорее наоборот. Первые дни она себя чувствовала более уверенно и надеялась, что вот-вот вернется к Риткиному подъезду или очнется в больничной палате. Даже выяснив, что с помощью ноута можно не только сеть серфить, но и мессенджер запускать, связываться ни с родителями, ни с друзьями Светка не рискнула. Девушку очень напрягало, что дата на вытаскиваемом в пустранство ноуте не менялась со дня ее попадания. «Поди разбери, что бы это значило. То, что время в ее мире по отношению к сказочному застыло, или что у Светкиного подсознания не хватает воображения придумывать свежие новости, так как все силы брошены на создание галлюцинаций?» В общем, Светка решила, что идея разозлить ведьму, подсунув ей расплавленный золотой слиток вместо волшебного ключика, опасная. Но остальные пункты плана Ахтуна хороши, и их надо срочно реализовать. Поэтому она подошла к Пиншуну и попросила у него на время ключ, чтобы внимательно изучить перед превращением в золото. Мальчишка неожиданно уперся, настаивая, что ключик в котел он бросит только сам. Но, к счастью, на помощь Светке пришел железный дровосек. «Надеюсь, вы знаете, что делаете», — многозначительно произнес он, глянув на девушку и потом покосившись на дверь избушки. «За все золото мира я бы не рискнул в открытую пойти против Латируны. В ее силах превратить меня в кусок железа, а моего сына полена». «Да, я постараюсь как можно дипломатичнее выкрутиться», — пообещала ему Светка, сжимая в кулаке ключик. «Без жертв». Все в избушке были слишком рассеяны. У кого-то радость от встречи, у кого-то эмоциональная и физическая усталость, у кого-то раздражение на чужую глупость. Массовые размышления о том, как бы вывернуться и влезть на елку с целой юбкой. Поэтому маленькая любопытная птичка умудрилась проскользнуть внутрь и незамеченно затихарилась на потолочных балках. Так как птичка проникла не со злым умыслом, избушка решила не выдавать ее присутствие. Когда же Светка, обвязавшись веревкой, шагнула в свое пустранство, печушка бодренько упорхнула за ней прямо на глазах изумленного домового. Тот, конечно, от души покрыл не совсем цензурными словами наглую птаху, но поднимать шум и предупреждать девушку о неожиданном компаньоне не стал. Это Савелий мог себя обманывать, считая, что настырно преследует Светку исключительно из любопытства. Ахтун был уже степенный зрелый мужчина, прекрасно знающий, что за активным интересом часто скрываются совсем другие чувства. И девушке, собирающейся открывать дверь неизвестно куда, такой помощник очень пригодится. Светка тоже заметила соловья, потому что в слепящей белой пустоте даже комар не проскользнул бы незамеченным. Савелий менять облик не стал, а просто нагло пристроился у девушки на плече, впившись коготками в лямку от сумки. Той самой, которой до сих пор лежала так и не вынутая Светкой луковица. Девушка примерно полсекунды смотрела на ключ, а потом закрыла глаза и попыталась представить дверь, какую-нибудь оригинальную, которую не стыдно открыть волшебным ключом. Правда, в памяти постоянно всплывала простенькая, но до боли привычная, в комнату в общежитии. Решив, что это даже по-своему забавно, Светка открыла глаза и несколько раз сморгнула, так как зрение ухудшилось. Одно дело, когда ты попадаешь в сказочный бардак ненадолго, осознавая, что это выходные, каникулы, отпуск, в конце концов. И совсем другое, когда надежда еще не потеряна, но спасение под вопросом. В такой момент при появлении двери в родную комнату не стыдно и прослезиться. У Светки даже руки слегка тряслись, пока она пыталась попасть ключиком в замочную скважину. Но все получилось. Ключик подошел идеально, дверь распахнулась. Только за дверью оказался предсказуемо ожидаемый, но совсем не Светкин мир. Огромные кусты ярко-красных роз переплетались, образуя тропинки и арки. Цветочный лабиринт манил своим сочным ароматом, и соловей не сумел совладать с природными инстинктами. Эта Светка догадывалась, в какую именно сказку их заманивают. А Савелий обуял птичий экстаз. Он порхал с куста на куст, заливая соловьем, и девушке пришлось тоже перешагнуть через порог. Не бросать же в чужом мире одуревшего от восторга оборотня. Хорошо, что Савелий не улетел слишком далеко от двери и мгновенно протрезвел, услышав женские вопли. «Что за птица? А ну, отрубите ей голову!» Так что оба незваных гостя успели пересечь дверной проем и захлопнуть дверь прямо перед носом карточных солдат. Вот только вернулись они не совсем туда, откуда уходили. Вокруг все было белое и светлое, только не просто так, а из-за снега. Светка прямо с разбегу упала лицом в сугроб и перепугалась, обнаружив, что в руках нет ключика. Потом вспомнила, что закинула его в сумку как раз, чтобы не потерялся. Проверила наличие ключа и луковицы, выдохнула и едва не заорала от ужаса, заметив приближающееся к ним странное создание, напоминающее заиндевевшего зомби. «Мать вашу! Ходоки, что ли?» Стуча зубами от холода, Светка решила не выяснять, угадала она или нет. Благо Савелий, перелетев через дверной проем птицы, обернулся в парня и, ухватив девушку за руки, вытащил ее из сугроба в очередной снежный мир. «Даже выяснять не хочу, куда нас опять занесло!» — решительно объявила Светка, сразу же снова переходя через дверь, и тут же сильный ветер залепил ей в лицо горсть песка. «Ну, хоть погрелись!» — хихикнула девушка, отчаянно оттирая лицо снегом, когда они снова провалились в чью-то иномирную зиму. «Слушай, а давай без сюрпризов?» Не выдержал Савелий, когда парочка вышла прямо на морское дно, и их чуть не сшибла спешащая куда-то русалка, вполне возможно, Ариэль, а потом они оказались насквозь мокрые в холодной темной пещере. «Легко сказать», — буркнула Светка, признавая, что на самом деле оборотень прав. «Дверь-то она придумала, значит, теоретически должна этой дверью управлять, надо лишь собраться с мыслями. А то пока на практике лажа какая-то получается». Сосредоточившись, девушка почти сразу поняла, почему их кидает из мира в мир. У нее в голове была густая и вязкая каша, в которой варились дорога из желтого кирпича, ворота в изумрудный город, двери в разные миры из-за Алисы в стране чудес, шкаф из Нарнии и ключи от королевства Гарта Никса. И это им еще повезло, что они за дверь к Каролине Нила Геймана не попали. Светке очень хотелось к себе домой в общагу, и только это сильнейшее желание сумело вышвырнуть из ее головы мешанину отрывков из книг о дверях и ключиках. Держа в голове картинку воспоминаний о своей комнате, девушка решительно перешагнула через дверной проем. Уф! Облегченно выдохнув, Светка упала на свою кровать, пока растерянный Савелий с недоумением разглядывал шестиметровый закуток. «Это хорошо, что соседку так и не подселили», — похвасталась девушка, наблюдая, как вытягивается лицо оборотня. «Еще бы, ведь даже в избушке Эль-Расула места было больше!» «Падай!» Гостеприимно махнув рукой на вторую кровать, Светка позволила себе минут 5 просто поваляться с закрытыми глазами, прежде чем заставила себя подняться, достать из шкафа рюкзак и начать собирать вещи. «Ноут надо бы к Насте занести», — рассуждала девушка сама с собой. «А вот теплую куртку лучше с собой взять. У вас зимы бывают?» «То есть ты сейчас у себя дома?» Принялся допытываться Савелий вместо ответа на вопрос. Он с кровати не вставал, а так и валялся, закинув руки за голову. Хорошо, хоть ноги в сапогах слегка свесил, чтобы грязной подошвой покрывало не пачкать. Хотя после путешествий по морям, снегам и пустыням одежда у парочки была не чище, чем их обувь. А веревка, связывавшая их с избушкой, порвалась при первом же переходе и теперь болталась на Светкиной талии, как кушак. «Да, это мой дом, мой мир, но ты не волнуйся, мы сейчас постараемся обратно к тебе вернуться», — откликнулась девушка, продолжая копаться в шкафу. «Так зимой-то что, есть она у вас?» Светке с трудом удалось отмахнуться от соблазна принять душ и переодеться, но она понимала, что времени мало. Надо быстро собраться, раз появилась такая возможность. «Есть и морозная!» — наконец-то соизволил ответить Савелий, усаживаясь на кровати и с интересом следя за девушкой. Больше всего внимания доставалось ее обтянутой шароварами попе. «То есть ты вернулась в свой мир, но собираешься обратно к нам? Тебе тут так плохо жилось?» «Хорошо мне тут жилось», — пропыхтела Светка, вытаскивая коробку с зимними сапогами. «Перспективное будущее и вполне цивилизованное настоящее. Но ведьма же Эль-Расула и остальных в покое не оставит. Ей ведь ключ нужен». «Так тебе-то что? Ключ у тебя, а ты здесь». Савелий пребывал в полном недоумении. Почесывая затылок, он пытался объять разумом логику новой знакомой, и у него никак не получалось. «Эль-Расула, ты едва знаешь, тем более он же на тебя браслеты подчинения надел. Домовой за печью отсидится, кота Латируна не тронет. Ну, пацана в бревно превратит и дровосека от злости может жизни лишить. Так ты их сегодня с утра впервые увидела. А еще ты в моем мире чужой, так что тебя и Луи надо будет обратно вернуть», — напомнила оборотню Светка. «Так это... я большой мальчик, ты мне только дверь открой, а дальше я уж как-нибудь сам, и луковицу можешь мне просто вслед вышвырнуть, делов-то. А если ведьма узнает, что ты со мной был? А если решит, что я тебе ключ волшебный отдала?» «Да с чего вдруг?» Изумился Савелий, однако нахмурился и принялся еще усерднее теребить волосы на затылке. «Ну, может, и решит. Тебе не все равно, что ли?» «Не все равно», — уверенно ответила Светка, быстро переодевшись в ванной в сухое. «Сейчас к Насте только заскочим, но вот ей мой отдадим. Пусть присмотрит, а то я им пользуюсь иногда». Настя жила этажом выше. Девушки учились на одном факультете, приятельствовали, но закадычными подругами не были. Однако присмотреть за Ноутом однокурсница сразу согласилась. И в сказочку о том, что у Светки возникли срочные дела в другом городе, поверила, а значит, если вдруг что-то случится, распространит по всему вузу. Заодно удалось выяснить, что подозрения насчет разномерного течения времени оправдались. Электронное табло в холле показывало, что с момента Светкиного попадания прошло около 2 часов. Как раз примерно столько же получалось, если сложить потраченные на сборы и на метание из двери в дверь. Дата, само собой, была та же самая, попаданческая. Значит, смысла беспокоить родителей и Ритку не было. Ведь Светка могла вернуться в то же самое время после того, как уладит все в сказочном мире. Вообще, девушке заметно полегчало, когда она выяснила, что не спятила, а на самом деле в сказку попала. И главное, что она может торчать в той сказке сколько душе угодно, а потом перенестись к себе и даже на выставку успеть. Осталось лишь придумать, как выкрутиться с ключом. Он категорически отказывался вставляться в замочную скважину от двери в Светкину комнату. Ни со стороны комнаты, ни со стороны коридора. Но девушка пыталась сохранять спокойствие. Возможно, все объясняется довольно легко. Ей просто никак не сконцентрироваться на цели, потому что все мысли только о ведьме и о том, как бы ее обдурить и не пострадать самим. Если бы ключ был обычный, не из золота, его можно было бы в мастерскую отдать. 2 часа, и дубликат готов. Пригорюнившись, пожаловалась Светка опять завалившемуся на кровать Савелью. «Парень, устав ждать, пока девушка разберется с переходами, стащил с себя мокрую одежду, достаточно быстро освоился с выданным ему утюгом и отпарил сначала рубашку, затем штаны, а под конец — мокрые подштанники. И сапоги сходил в раковине помыл. Все иномирные чудеса Савелий воспринимал до обидного обыденно. Светка даже расстроилась немного. Ну, утюг, подумаешь, диво. Да, не чугунный, и надо по тряпке водить, а не просто переставлять с места на место. А еще на поводке, чтобы не убежал, наверное. Краны с водой надо крутить, а не нажимать на них. Забавно. Холодная вода отдельно, горячая отдельно, а потом в кране смешиваются. Хороша задумка. Сиденье в отхожем месте? Тоже забавно. Прям по-царски. Но тут больше для девок польза. Вот что потом все куда-то смылось, а не осталось дурно пахнуть в ведре, и запах вокруг можно одним пшиком сменить. Это интересно. Правда, аромат у вашего освежителя резкий, аж слезы из глаз и нюх едва не отшибло. В общем, Савелий вроде бы и удивлялся, но почти так же, как сама Светка избушковым кухонным чудесам. Спокойно осваивал и оценивал удобства, сравнивая с тем, к чему привык. «Ладно, попробуем сдать в мастерскую», — решилась наконец девушка. «А то мы так никогда обратно не вернемся». «Пойдем сдадим», — покладисто согласился оборотень. Переодевать Савелия для выхода в свет Светка не стала. И захотела бы все равно не во что. С Эль-Расулом или тем же Луи можно было бы попытаться, а на высокого и широкоплечего оборотня разве что черное платье оверсайз с водолазкой в облипку натянулось бы. К тому же, хоть пошив у рубашки оригинальный, но кого сейчас таким удивишь? Косплеер на прогулке или просто ценитель старины с деньгами? Штаны обычные, не джинса или кожа, но и тканевые люди носят. Сапоги тоже сильно не выделялись. На улице Савелию не понравилось. Он смешно морщил нос, старательно скрывал, как вздрагивает от резких звуков, и чуть не превратился в птицу, когда пришлось переходить дорогу перед стоящей злобно дымящей фурой. «Мир железных дровосеков!» — пошутил оборотень, с неодобрением косясь и на многоэтажке. «Изба на сотню семей? Земли на всех не хватает? Сколько же вас тут? И на машины. Двигаются сами? Управлять надо, как лошадьми? Быстрее, чем лошади? Куда вы так спешите-то? И на асфальт под ногами? А это зачем? Ни травинки, ни цветочка? Чтобы ходить было ровно? Чем вам обычная тропинка не угодила?» Но мастерская по подделке ключей его заинтересовало. «Вот так приносишь ключ, а тебе через час новый? И ничего не спрашивают? И никуда потом не сообщат? Раздолье!» Конечно, Светке было страшно отдавать золотой ключик в чужие руки. Но оригинальная рубашка Савелия неожиданно помогла, сразу направив мысли мастера в нужное русло. «Артисты, что ли? Позолоченный на славу, как настоящий!» — одобрительно покивал он. «А второй обычный надо. Потом тоже позолотите. Дублером будет. — заухмылялся мужчина. «Через час заходите, будет вам дублер, не отличите от настоящего». Заленившись возвращаться в общагу, Светка повела Савелия в кафе «Мороженое» и с тайным злорадством понаблюдала, как у иномирного хулителя глаза разбежались от изобилия вкусов. «Инеем только изнутри не покройся», — пошутила девушка, честно оплатив все 8 шариков, выбранных оборотнем. «Да я бы больше взял, но еще от путешествий по сугробам не оклемался», — усмехнулся Савелий. «Ты вот мне лучше объясни, зачем ты к точной копии ключа так прицепилась?» Латеруна о том, какие выступы и выемки на бороздке, даже не догадывается. «Вряд ли у нее настолько четкая картинка есть, чтобы сличить можно было. Зато она знает, что ключик из чистого золота и волшебный». «А кто обещал с алхимией помочь, вдруг удастся?» — предположила Светка, тщательно облизывая ложечку с мороженым. «Ну а то, что не волшебный, так это не наша вина. Он ведь вполне мог просто золотым оказаться». Девушка так задумалась, что не оценила слишком уж заинтересованный взгляд парня. А у Савелия от такого зрелища в паху заныло, и воображение разыгралось не на шутку. Уж больно ловко новая знакомая управлялась с ложкой, достоинство, перекрывающее все ее странности. «А если не выйдет ничего с позолотой, какой тогда план?» Оборотень, конечно, ценил плотские радости, но они уже давно не мешали ему размышлять, особенно когда речь шла о его собственном благополучии. «Если ведьма выяснит, что ее обманули, всем достанется, и ему в том числе. Но и отдавать Латеруне ключ, отпирающий двери в разные миры, опасно. Вот ведь вляпался на свою голову. Но на этом приключении можно неплохо заработать, если как следует напрячь извилины и перестать думать о девице напротив. Домовой говорил, что ключ украсть или отнять нельзя. Можно только передать добровольно, как девчонка мастеру».